вообще сумели попасть в Советский Союз? Кто вам помог? Я называю несколько имен старых большевиков. Юлиан Мархлевский, Будзинский, Фрумкина. Примечание. Руководительница Бунда, после революции вступившая в большевистскую партию, ректор Коммунистического университета национальных меньшинств Запада имени Мархлевского. Вся эта сволочь разоблачена, все они контрреволюционеры. Вам об этом говорили? Что ж, скажу вам прямо, что горжусь своей принадлежностью к этой сволочи. Он замирает и словно превращается в айсберг. Жаль, что вы покинули СССР, иначе ваша судьба была бы уже давно решена. И сегодня мне не пришлось бы терять с вами время. И снова старая шарманка. Расскажите о ваших преступлениях против Советского Союза. В течение всей серии этих допросов мне не задали буквально ни одного вопроса о моей работе во время войны. Равным образом ни разу не спросили про Красный оркестр. Постепенно у меня сложилось представление, что я сижу в тюрьме единственно потому, что принадлежал к этой банде старых коммунистов, уничтоженных еще до войны. А то, что я еще жил, было противоправил. И мои следователи хотели исправить эту ошибку. Однажды ночью, точнее около 4 часов утра, когда я только вернулся после допроса к себе, дверь камеры отворилась, и в нее вошли 2 надзирателя с носилками, на которых лежало безжизненное тело какого-то мужчины. Они сбросили израненного человека на вторую, до сих пор не занятую койку, и, не сказав ни слова, удалились. Я подошел и промыл смоченным полотенцем распухшее лицо с многочисленными следами побоев. Человек хрипит и переворачивается на живот. Это офицер Красной Армии, которого подвергли усиленному допросу. Позже поутру надзиратели переносят его в другую камеру. Вечером меня снова вызывают на допрос. Его ведет полковник. Первый вопрос сопровождается ухмылкой удовлетворения. «Что скажете насчет того, что увидели сегодня утром?» «Вы говорите о человеке, которого в весьма плачевном состоянии внесли в мою камеру?» «Конечно. Мы хотели вам показать, что можно сделать и с вами. Господин полковник, торжественно заявляю вам, что если кто-нибудь из вас дотронется до меня хотя бы пальцем, вы никогда больше не услышите звука моего голоса. Если я подвергнусь столь недостойному обращению, то буду рассматривать вас как врагов Советского Союза и вести себя соответственно с этим убеждением, даже если мне придется расстаться при этом с жизнью». Изумленный моим тоном, полковник с минуту разглядывает меня, затем начинает бушевать. Я вновь наслаждаюсь злобной тирадой, обогащающей мое знание русского словаря. Наконец он выходит, грохнув дверью. Успокоившись, мой следователь призывает меня быть благоразумным и не провоцировать его. Но подобные увещевания мне ни к чему. «Я не вижу в вас представителя советской власти», — говорю я. «Есть у меня надежда, да, впрочем, и силы пережить вас, пусть хотя бы на один единственный день. Что же до тех членов банды, о которых вы недавно говорили, которых вы убили, здесь или где-то еще, то не стройте себе никаких иллюзий, вас постигнет точно такая же судьба». «Почему вы меня оскорбляете?» — возмущается капитан. «Я только лишь исполняю свой долг, ваш долг. Вы, видно, считаете меня очень наивным и полагаете, будто я не знаю, что произошло после смерти Кирова. Здесь самая настоящая чертова мельница. Но не забывайте, что в этой чертовой мельнице было перемолото великое множество вам подобных, точно так же, как и тех, кто оказались их жертвами». Он молчит, вспышка гнева принесла мне какое-то облегчение. Прежде чем покинуть комнату, добавляю, Вы можете еще несколько лет говорить мне: признайтесь в своих преступлениях против Советского Союза.